Глава 5. Поиск ответов. Утро началось с беготни. Указания, в какое время меня разбудить, я управляющему не дал. Будильник на телефон не поставил. Джейдер же вздумал показать, что он обиделся. На скорую руку перекусил и рванул в сторону столицы. Субботнее утро, пробки на дорогах большие, но не в попутном направлении. Все из Москвы рванули на природу, пока еще не испортилась погода. Только припарковал байк, как декан позвонила и уточнила, где ее студент. Язвительно так спросила. «Господин Жергов, вы собираетесь учиться или решили не ходить в университет? Не посмотрю на ваших защитников, отчислю». «Елизавета Матвеевна, уже бегу, мотоцикл на стоянке универа поставил», ответил я и поинтересовался. «Только скажите, куда, ко скольки должен был явиться?» «Вам еще 2 дня назад следовало прийти к первой паре». Не осталось та в долгу. «Жду в своем кабинете». Трубку положила и ничего больше не стала говорить. «Хозяин, она к тебе относится с опаской», неожиданно прокомментировал Харек. «От нее следует держаться подальше». «Этот вопрос с тобой уже обсуждали», направляясь в сторону артефакторики, ответил я. «В ее присутствии следует наготове держать щиты», не успокоился мой питомец. «Точно тебе говорю, хлебнем с ней проблем». Не стал вступать в дискуссию с Джейдером, он может оказаться прав, но и от ошибки не застрахован. Госпожа Гарцева меня вновь поразила своим внешним видом, на этот раз она предстала в образе светской дамы. Строгое платье, украшения, идеальная прическа, гордая осанка и снисходительный взгляд. Она изменила и внешность, волосы средней длины, черные, с каким-то фиолетовым отливом, нос удлинился, скулы заострились. «Разрешите?» После небольшой заминки уточнил я. «Станислав Викторович, если не дождались ответа, когда постучали в дверь, и все же вошли, то задавать такой вопрос неуместно». Осуждающе покачала головой декан и направилась к своему письменному столу, держа в руках тощую папку. «Так мне уйти?» – подавил в себе усмешку. «Проходите и присаживайтесь», – указала Гарцева мне на стул. Ее требование выполнил, пререкаться не стал, хотя и хотелось. «Роман Омарович мне говорил, что вы вновь столкнулись с муравьями-големами. Это так?» Сев в кресло и открыв перед собой папку, поинтересовалась декан. «Да, верно», — подтвердил я и добавил. «Из-за этого и не мог вовремя прийти на занятие». «Ничего страшного, наверстаете», — задумчиво обронила Елизавета Матвеевна. «Ваши одногруппники соберутся сегодня в 5 вечера в кафе возле университета. Рекомендую с ними познакомиться». «Обязательно так сделаю», – незамедлительно согласился с ней и не удержался от вопроса. «Простите, а откуда вам это известно?» «Традиция», – задумчиво ответила Гарцева. «Станислав Викторович, вы ничего странного в поведении големов врага не заметили?» «Вроде бы нет», – подумав, ответил я. «А что конкретно вас интересует?» «Как ими управляли? Кто-то же приказал атаковать и указал цель». «Хм, действительно, госпожа декан отыскала один из главных вопросов. Я бы присовокупил еще и определение «свой-чужой». Голем обязан разбираться в бойцах противника и не ударить по своим. Вряд ли у тех, с кем я вел сражения, имелись отличительные знаки, по которым муравьи на них не нападали. Какой вывод? Нет ответа. Вполне возможно, когда происходит активация големов, тот, кто это делал, устанавливал цели и представлял союзников, задумчиво произнес я. «Еще бы знать, как вывести из спящего режима эти существа». Вздохнула Гарцева. «Вы не смогли этого сделать?» Не сдержал я удивления. «Хм, пока не пытались», призналась моя собеседница, понемногу теряя образ светской дамы. «Необходимо голема не просто вывести из режима сна, но и переподчинить, а это не так легко. К сожалению, неповрежденных образцов досталось всего 2 штуки». «Да, я видел, что в ящиках, в которых, как понимаю, находились захваченные группой Святогора големы, имеются пулевые отметины. Сомневаюсь, что стандартные пули могли нанести серьезный вред магическим созданиям, но утверждать этого не могу». «Хозяин, у твоей собеседницы на какое-то время слетает защитная маска», – азартно проговорил голем по мысли связи. «Происходит это в момент, когда ты заставляешь ее глубоко задуматься. Выдай какую-нибудь заковыристую фразу, чтобы она вогнала Мымру в ступор». «Не оскорбляй декана», — попросил я своего питомца, а потом пояснил. «Мы не все ее возможности знаем. Что, если перехватит твои мысли?» «Это вряд ли», — неуверенно ответил Харек. «Постоянно сканирую ментальные поля, диагностирую работу артефактов и ни одной попытки не заметил. чтобы тебя или меня прощупали». «Не находишь это странным?» – мысленно хмыкнул я. «Всегда следует допускать, что тебя могут переиграть и побить твою карту». «Ладно, все понял», – вздохнул Джейдер. «Хозяин, но ты все же озадачь нашу собеседницу. Очень уж хочется под ее личину заглянуть». «Интересно, а как это провернуть?» Елизавета Матвеевна хмурит брови и перебирает бумаги. «Мог бы попытаться взять под контроль голема-муравья», – медленно сказал я, взвесив все «за» и «против». «Если получить доступ к его источнику, то вполне вероятно удастся заложить или изменить те правила, которым он подчиняется». «Так-так», – декан постучала ногтем указательного пальца по столешнице. «Давайте с этого места обстоятельно. Желательно на примерах и действуя по шагам». Гарцева прищурилась, став похожей на хищницу, загоняющую дичь. А не специально ли она выводила на этот разговор? «Нет, это вряд ли. Опять-таки уверен, Громов ей рекомендовал привлечь меня к этому вопросу». «Не совсем понимаю, про что вы говорите», – пожал плечами. «Отыскать у вражеского голема источник, направить в него диагностический щуп и подсадить свой посыл. Как сделать последнее, зависит от установленных блоков. Есть ли они? Сколько? Какие заложили при создании установки? На эти вопросы невозможно ответить». «Хм. А вы, когда своего питомца создавали, от внешнего воздействия на разум хорька подстраховывались?» Озадаченно посмотрела на меня Гарцева. «Разумеется», – кивнул я и добавил. «А как же иначе? При столкновении с врагом следует иметь уверенность, что не прилетит в спину от своего же». «Не поспоришь», – задумчиво проговорила декан. «Станислав Викторович, обычно, подчеркиваю», – она подняла вверх указательный палец, – «обычно, когда мастер делает артефакт, то он его запечатывает, но это касается только тех, которые не могут самостоятельно мыслить и учиться. С разумно-магическими существами все намного сложнее. Их источники нельзя подвергать блокировкам, или вы не так действовали со своим големом?» «Другими словами, с большой долей вероятности, у муравьев нет никаких ограничений для насаждения других посылов», – очень сильно удивился я. «Конечно нет», – пожала плечами Гарцева. «За одним исключением, только создатель может что-то добавить в структуру своего питомца». Хотелось рассмеяться и поспорить, но пока не стал этого делать. Моя собеседница намного опытнее, всю жизнь посвятила артефактам, и не мне ее учить. Однако она забыла об одном существенном моменте. Големов-муравьев много, а следовательно их выращивали и создавали не одним одаренным. Дело поставлено на поток. И есть надежда, что закладывались в их источники стандартные условия, и о защите мозгов никто не позаботился. Кстати, это еще связано с определенными трудностями, так как создателю не требуется, чтобы именно ему големы подчинялись. Как сделать полную блокировку и оставить лазейку для подчинения тому, кто проведет активацию, понятия не имею. «Станислав Викторович, не желаете отработать пропущенные занятия?» – прервала мои размышления Гарцева. «Готов выслушать условия, в том числе и понять, что грозит за прогулы», – осторожно ответил я. «С преподавателями вопрос решу, и они закроют глаза на ваше отсутствие. При лояльном отношении к руководству артефакторики вы сможете извлечь выгоду в сдаче зачетов и экзаменов. Учить все равно придется, но, согласитесь, благосклонность стоит дорогого». «Вы меня вербуете?» «Господин Громов мог бы позавидовать», – покачал я головой, сдерживая улыбку. «Знания собираюсь получить, без них не обойтись и не выжить, так что намерен к экзаменам готовиться на общих основаниях». В глазах Елизаветы Матвеевны увидел, как она потешается, поэтому запнулся. «Что же вы замолчали? Продолжайте!» Декан сделала приглашающий жест. «Что же молчите? Господин Жергов, вы, наверное, ошиблись. Тут не военный объект, и никто никого на службу не агитирует. Некоторые моменты могут встретиться, из-за которых попросят подписать бумагу о неразглашении, но не более того». «Да, чуть-чуть перестарался. Впрочем, Елизавета Матвеевна немного лукавит, но поймать ее на вранье не могу». «А что вы хотели предложить, когда намекали на отработку?» – немного запоздало уточнил я. Честно говоря, этот вопрос следовало задать, а не рассуждать о какой-то вербовке. Гарцева меня удивила еще больше, когда предложила ей ассистировать при изучении одного экземпляра муравья-голема. «Только попрошу без экспериментов», – предупредила декан, когда получила согласие. «Если возникнет идея, то озвучивайте. Если примем решение, то ее воплотим. Все понятно?» «Разумеется». Вздохнув, согласился я. «Да, еще один момент», — потерла она висок, внимательно смотря на хорька, устроившегося на моих коленках. «Своего питомца оставьте в коридоре. Ничего плохого ему никто не сделает». Жейдер возмущенно пискнул, подскочил и сделал умильную мордочку. Он пытается разжалобить госпожу Гарцеву, эту строгую даму, держащую в строгости безалаберных студентов. Не замечал за хорьком таких глупых поступков. Обычно он спокоен и уравновешен, умеет делать правильные выводы. Так, похоже, я в психологии ничего не смыслю. Елизавета Матвеевна улыбнулась, встала со своего места, обогнула стол и погладила моего питомца по голове, а потом заявила. «Хорошо, Станислав Викторович, под вашу ответственность разрешу вам взять с собой голема. Он может пригодиться, как-никак, а магическая составляющая у них с муравьем-големом общая. Возможно, и другие сходства найдутся». «Ты как это сделал?» – мысленно обратился я к хорьку. «Только не говори, что пробил ее щит и использовал ментальный удар». «Она прячет за своей маской добрую и мягкую натуру», – огорошил меня питомец. Я даже от его слов закашлялся, подавившись воздухом. «Это он про кого? Гарцеву? Может, все с точностью да наоборот, и госпожа декан включала обаяние?» Диагностический щит не среагировал, магические посылы в мою сторону никто не слал. Но за големом не следил, у того свои методы обнаружения угроз. Предупредив Жейдера, продиагностировал его, но ничего не выявил. Тем временем мы покинули кабинет и направились в зал перемещений для преподавательского состава, так объяснила Елизавета Матвеевна. Хотел уточнить, почему она лично портал не построила, но не стал. Возможно, не скоро смогу увидеть стационарный круг для преподов. «Лаборатории нашего университета делятся на разные категории. В том числе они имеют и определенный уровень защиты», — пояснила декан, когда мы вошли в ничем не примечательные двери, за которыми расположился портальный круг. «Опять ничего необычного, даже охраны нет. А то, что происходит сканирование входящих и Гарцева, в дверной замок направило небольшой посыл, не удивило. Готов поспорить, что если попытается войти кто посторонний, то доступ окажется закрыт. А если будет попытка взлома, то сработает сигнализация и две ловушки». «Три», — поправил меня Жейдер, а потом добавил. «Это в дверях. В самом зале еще не менее 5 артефактов активировано. Они не относятся к управлению портала». «Уверен, тут есть еще и неактивные ловушки. Дело в том, что попасть в некоторые лаборатории универа можно только из этого места», — так объяснила декан. «Замкнутое пространство», — поделился очевидным хорек, когда мы очутились в небольшом помещении. «А как мы обратно перейдем?» — не удержался я от вопроса. «И почему тут нет стационарного портала? Никогда не слышал, что переход может закончиться не в специально построенном круге». «Безопасность», — отмахнулась Гарцева, уверенно подходя к стене и нажимая на определенные места. Скрежет механизма, и монолитная плита сдвигается, открывая длинный коридор. «Идите за мной», — посмотрела в мою сторону декан. Шли недолго, встретили какого-то профессора с кипящим чайником в одной руке, бутербродом в другой и толстой книгой под мышкой. Гарцева сказала ему пару нелицеприятных слов, что тот вынес фолиант за охранный периметр. Семен Федорович, так декан к профессору обращалась, в ответ и глазом не моргнул, демонстративно в мою сторону уставился. Елизавета Матвеевна вздохнула и поспешила дальше. Мы миновали пару помещений с оборудованием, в одном из них декан велела надеть халат, после чего мы вошли в комнату, где на столе лежит недвижимый голем-муравей. Госпожа Хельга изучала донесение, а ее помощница расположилась в кресле перед камином и потягивала из высокого бокала красное вино. Телохранительница расслаблена, ее хозяйка довольна своей помощницей и даже разрешила отвлечься. «Шайзе!» — выругалась Хельга. «Какие же дебилы у нас служат!» «Что-то случилось?» — поинтересовалась Жилиана и поправила на себе просвечивающийся пеньюар. Совсем недавно она ублажала свою хозяйку в спальне, делала ей массаж и доводила до оргазма. Хельга нечасто позволяла себе интимные отношения с подчиненной. Иногда ее тянуло на девочек, но и стройными, накачанными парнями эта могущественная дама не брезговала. Правда, последнее время все больше довольствуется гибким и жилистым телом своей личной телохранительницы и помощницы. С ней не обязательно себя контролировать. Сегодня хозяйка большого особняка на окраине Берлина осталась удовлетворена. После такого помощница на какое-то время становится близким человеком, но длится это пару часов. Впрочем, обязанности не снимаются с Жулианы, у которой под рукой постоянно находятся различные оружия и артефакты. «Под угрозой срыва атаки на Огнева», — хлопнула ладонью по столу Хельга. «Мы отправляемся в Афганистан. Живо одевайся и предупреди охрану». «Слушаюсь», — подскочила Жулианна, от расслабленности не осталось и следа. Телохранительница собрана и опасна, она скинула с себя пеньюар и поспешила в свои комнаты. Быстрым шагом прошла мимо двух бойцов в полной военной экипировке, стоящих у дверей перед входом в комнату. Она не подумала стесняться своей наготы. Хельга подошла к камину, посмотрела на огонь и поморщилась. Последнее время все операции происходят с пробуксовкой. На ровном месте возникают проблемы. Ей отлично известен противник, в том числе и его люди, работающие против большой и мощной организации. Но черт возьми, дело упирается в мелочи и исполнителей. Сейчас под вопросом не только канал поставки ударной силы, но и сам план свержения власти. Если русское княжество получило в свое распоряжение неповрежденных големов, дожидающихся активации, то... «Дьявол, это очень плохо!» Хельга вернулась к столу и достала кнопочный сотовый, без доступа в информ и с небольшим магическим камнем, чтобы никто не смог перехватить разговор. Владелица особняка задумчиво смотрит на узкую полоску экрана и не решается побеспокоить того, от кого зависит ее жизнь и карьера. Хельга понимает, что найдутся недруги, которые готовы сплясать на ее костях, а уж ошибки и промахи преподнести в выгодном для себя свете. Приняв решение, она быстро набрала номер, намертво въевшийся в память. «Чего хотела?» Через пару гудков раздался в динамике телефона низкий с хрипотцой голос. «Князь мог получить нашу разработку. Его люди напали на склад и могли вывести несколько образцов», — доложила Хельга. Некоторое время, показавшееся владелице особняка вечностью, ее собеседник хранил молчание, но потом сказал: «Дурная весть. Прими меры, чтобы этого не повторилось. С виновными разберись, найди канал транспортировки и ускорь завершение операции». «Все сделаю, уже в дорогу собираюсь», — заверила своего собеседника женщина, мышцы лица которой немного расслабились. Короткие гудки отбоя, громкий выдох Хельги и сброшенный к ногам шелковый халат, который на спине стал мокрым от напряжения. Женщина на своей территории чуть ли не всемогущая. Решает судьбы многих, одним движением головы или руки отдает страшные приказы. И вот теперь над самой нависла угроза. «Нет, я слишком ценна, чтобы меня за пару промахов убрали с доски», — сама себе сказала Хельга. Подошла к журнальному столику, на котором стоит откупоренная бутылка вина, и прямо из нее, не удосужившись налить в бокал, сделала несколько больших глотков. Как ни пытается себя успокоить, но нервы напряжены. Через 20 минут Хельга с Жулианой и 5 боевиками переправились в Афганистан. Они вышли из круга личного портала одного из руководителей страны. Их с поклонами встретили слуги, но чиновник оказался в отъезде. Тем не менее, на склад, где хранились неактивированные големы, они попали. Увиденное не потрясло и не расстроило. Случалось наблюдать и не такое. Молодой афганец с длинной бородой, перебирая четки и придерживая за спиной автомат, дал пояснение важной гости. «Тех, кто напал, перехватили в горах. Случился бой, мои люди погибли, но унесли жизни неверных, которым вскоре пришла подмога. Что тебя интересует? Предателей мы нашли и по своим законам с ними разобрались». «Шат, не дерзи», — предупредила Жулианна. «Ты хороший боец», — улыбнулась афганскому боевику Хельга. «У твоих людей имелся доступ к големам. Вы могли их использовать для защиты и нападения». «С ними неверные справились», — спокойно ответил Шат. «Убить можно всех. Нет бессмертных». «Мне необходимо знать, сумели ли переправить в княжество неактивированных големов, которых похитили со склада? Желательно точное количество». Послав импульс подчинения к Шаду, проговорила Хельга. Боевик ее удивил, сделал короткий пас рукой и развеял заклинание. Молодой воин зло сверкнул глазами, положил ладонь на кобуру с пистолетом и произнес: «Гостей встречать и привечать полагается, но только до той поры, пока они не переходят грань». «Прости», — Без раскаяния в голосе проговорила Хельга. «Мы с тобой сработаемся, а притирка необходима». «Так пойдем», — неопределенно кивнул боевик в сторону. «Притремся и посмотрим, кто окажется сверху». Жилиана не выдержала, сделала несколько быстрых шагов и заслонила свою хозяйку, направив на невозмутимого афганца черный клинок ножа. «Мальчик решил поиграть», — криво усмехнулась Хельга. «Не убивай его. Он способный, мне нравится объезжать строптивых жеребцов», — лениво проговорила госпожа и тронула свою помощницу за плечо. Шат не успел ничего понять. Под его ногами возник портальный круг. Важная гостья оказалась непосредственно рядом, схватила его за бороду, а потом они оказались в большой комнате. Афганец не успел осмотреться, а его руки и ноги стянули магические жгуты. Подошел какой-то слуга и коротким ударом ребром ладони по горлу на мгновение отключил сознание Шада. Очнулся афганец от того, что ему в рот заливают какую-то настойку. Хельга стоит и улыбается, рядом с ней сосредоточенная помощница. «Несколько часов он не сможет воспользоваться ни одним своим даром», прокомментировал пожилой мужчина и продемонстрировал пустую склянку. «Ганс, ты свободен», махнула рукой госпожа и подошла к пленнику. «Ты не понял, кому пытался дерзить. У меня очень плохое настроение, и тебе предстоит его поднять». Шат попытался ответить, но из горла не вылетело ни звука. «Жилиана, объясни нашему пленнику, что и как. Не калечь, хочу с ним поиграться», — усмехнулась Хельга, нахмурилась и спросила. «Так что за получили русские?» На этот вопрос афганский боевик смог ответить. Правда, сначала он извергнул проклятие в адрес госпожи, которая с интересом его выслушала. Почти мгновенно воля и разум Шада оказались под воздействием неизвестного эликсира, и, подчиняясь магическому посылу, пленник стал обстоятельно отвечать на вопросы. Знал он не так много, но этого с лихвой хватило, чтобы настроение Хельги еще больше испортить. Пятеро образцов пропало со склада. Есть вероятность, что в бою их повредили, чего очень бы хотелось. Тем не менее, необходимо поднять резидентов, и пусть те узнают, что и как. Своих шпионов и доверенных лиц при княжеском дворе не так много, рисковать ими не хочется. Но выбор невелик. Госпожа дала инструкции помощнице в отношении пленника, а сама направилась в свой кабинет. Предстоит решить, как поступить в сложившейся ситуации. Действовать надо быстро, жестко и решительно. Но изначально необходима информация. Ее-то она и собирается получить, сколько бы она ни стоила. Шат с ужасом наблюдает, как черный клинок срезает с него одежду. Пленник с ужасом вслушивается в слова Жилианы, которая рассказывает об уготовленной ему участи. «Тебе предстоит сильно постараться. Тогда на какое-то время сохранишь свою никчемную жизнь». Лезвие ножа замерло на детородном органе боевика. «Малейшая провинность, и части твоего тела пойдут на корм собакам или свиньям. Ты все уяснил?» Жилиана провела острым длинным ногтем по лбу пленника. Лапы похожи на стальные трубки на шарнирах, небольшие усики антенны на голове. Глаза прикрыты стальными пластинами, хитиновая броня чередуется с остальной. Цвет муравья темно-красно-грязный. В общем и целом, ничего нового не увидел, когда обошел вражеского голема. Нет, некоторые детали озадачили. Вижу, что совместили тельце насекомого с искусственными материалами. Но как этого добились? Получается, что муравья вырастили до гигантского размера, а потом оборвали ему лапы, заменили усики и... очень много всего. Ни одно живое существо не выживет, если над ним так издеваться. «Станислав Викторович, что вы молчите?» — спросила меня Гарцева, дав время на осмотр. «А что говорить?» — буркнул я. «Уверен, что вы уже изучали останки подобных этому существ». «Но каково ваше предварительное заключение?» — продолжила расспрашивать декан. «Части тела, голова, грудная клетка, брюшко очень похожи на настоящие». Изначально закралось сомнение, что кто-то взял и в сотни раз увеличил муравья, а потом с ним поработал. «А разве это не так?» – прищурилась Елизавета Матвеевна. «Она меня проверяет или сама не видит очевидное? Или же хочет понять ход моих мыслей? Не могу представить, как смогли вырастить части муравья и вмонтировали в него несовместимые вещи, заставив их работать», – сказал я, не став отвечать на прямой вопрос. «Что с магической точки зрения?» Чуть кивнула Гарцева, принимая такой ответ. «Понятия не имею», – пожал плечами и пояснил. Запускать диагностический щуп не стал. Есть вероятность произвести невольную активацию или задеть какую-нибудь сигнальную метку, что приведет к аналогичному результату». «Молодец», — одобрительно сказала Елизавета Матвеевна. «Тут ограничено использование магии. Мог бы заметить, что нет движения энергетических потоков». «Это обеспечивают три артефакта, установленные в приточно-вытяжной системе», — неожиданно подсказал мне Жейдер. «Наша спутница не совсем права. Пассивные щиты и диагностика спокойно себе функционируют, если их подпитывать, а вот запас энергии не пополнить, если только не воспользоваться камнями-накопителями, лежащими в кармане Гарцевой». «Она не заметила твоих манипуляций?» – удивленно спросил Харька. «Не-а!» – довольно хмыкнул тот. «Действую очень осторожно, как сапер на минном поле. На самом деле что-то такое предвидел и повесил на нашу спутницу несколько ловушек, одна из которых транслирует в ее источник необходимое мне». «Потом этот момент обсудим», – мрачно сказал Жейдеру. «Не очень хорошо, что такие решения мой питомец принимает самостоятельно, не посоветовавшись». Елизавета Матвеевна прошла к железному шкафу, стоящему в углу, приложила к створке руку и после небольшой паузы отворила дверцу. Толстая, пару сантиметров толщиной дверца внушает уважение, как и ее магический замковый механизм, основанный на длинных штырях. Это что же там такое спрятано? «Держи», — декан протянула мне общую тетрадь и ручку. «Будешь записывать процедуру исследования муравья-голема. Какой первый пункт?» «Дату поставить», — предположил я. «Верно. Укажи еще, кто и в какое время собирается проводить изыскание». Доставая медицинские инструменты, дала указание Гарцева. «Учти, ты составляешь документ. Его потом оба подпишем и приложим к другим бумагам, поэтому...» Кивнула на лежащего муравья. «Экземпляра». «Да, запиши, что исследуемый имеет инвентарный номер. Он у него равен двум». «А первый где?» Поинтересовался я в произвольной форме, оформляя непонятный документ, но стараясь, чтобы он выглядел правдоподобно. «В лабораториях у стражи», — задумчиво ответила декан. «Так, покажи, что ты там написал?» Протянула руку к тетради Гарцева. «Станислав Викторович, а где число?» — спросила декан, когда ознакомилась с записями. «Тогда ты ставится рядом с подписями», — пожал я плечами. «В самом конце». «На шапке тоже необходимо указать. Допишите. В остальном все заполнено верно». «Но посередине пишется не исследование, а изыскание, так принято», — указала на очередную неточность декан. «Так, ладно, укажите, что начинаем сканировать объект в магическом фоне». «Это вы делаете или совместно?» — поинтересовался я. «Ты страхуешь. Если что-то пойдет не так, то действуешь по обстоятельствам». «Что-то это напоминает русская авось. Какого-то четкого плана у Гарцевой нет. Разбираться с големом собирается интуитивно. Могу ли ее осуждать, когда так сам поступаю? Но у меня-то нет таких возможностей, как у декана университета. Был уверен, что тут соберется толпа профессоров, исследователей, начнутся научные споры, выработаются этапы исследования, методика. Нет, ничего такого и в помине». Декан вытянула вперед ладонь, и в помещении возникло магическое возмущение, но сразу же прошло. «Перевела режим ловушек в другое состояние», – прокомментировал Жейдер. «Установила разрешающий допуск для магических посылов», — сказала Гарцева и пояснила. «Можем спокойно работать, но если возникнет угроза применения силы, то сработает противомагическая система. Она чем-то сродни пожаротушению, но с несколькими волнами. Поглощение энергии из помещения, успокаивающий газ и, на крайний случай, замедление живых существ с передачей сигнала опасности в диспетчерскую». «Имеются какие-то специальные люди, контролирующие происходящее?» – уточнил я. «Нет, немного не так», – покачала головой Елизавета Матвеевна. «Весь этот уровень, где проводятся магические опыты, под контролем дежурных преподавателей. Если возникнет нештатная ситуация, то они придут на помощь и сообщат в стражу». «Понял», – кивнул я, сделав для себя пометку, что соваться сюда без допуска не следует. Враз заметят неприятности огребу. Впрочем, хоть и поставил пару меток, но помню, что сюда переход возможен только через стационарный портал. Но мне-то известно, где он находится. Наверняка смогу разобраться. Если правильно понимаю, то при активации перемещения используется какой-то код-пароль или что-то похожее. Например, в тот круг заведена силовая нить, перетягивающая того, кто собрался сюда. Вариантов много, но не вижу ни одной причины, по которой возникнут большие сложности для проникновения на этот уровень. В портальную комнату попасть можно, отыскать путь перехода или взломать портал теоретически возможно, но лучше всего иметь четкое представление, что и как, да еще и паролем обзавестись. «Записывай», — обратилась ко мне Гарцева. «Магический фон голема нейтрален, источник небольшой и на раздражители не реагирует». «Вы попытались получить какую-то реакцию от разума муравья?» — уточнил я. «Боюсь, что у него есть инстинкты и определенный набор функций», задумчиво ответила декан, обходя по кругу стол с големом. «Зачатки разума все равно должны присутствовать», возразил ей и привел свои мысли. «Он обязан кому-то подчиняться, выполнить приказание и для этого решить, какой избрать путь, если...» «Это понятно», перебила меня Елизавета Матвеевна. «В текущем состоянии он овощ». «Так вы говорите о его состоянии до активации», догадался я. «Разумеется», – пожала плечами декан. «Сейчас не мешай, поищу доступ к его накопителям и определю источник, чтобы понять, как проходит активация и привязка к хозяину». Жейдер скучает и продолжает осторожно исследовать окружающую обстановку, но к муравью не суется. Хорек получил несколько строгих приказов, чтобы не дать повод для размышления Гарцевой. Совершенно ей незачем знать об умениях моего питомца. И так большинство способностей он продемонстрировал. Мне, честно говоря, тоже скучно. Не вижу никакого смысла в своем присутствии, когда кто-то другой занят работой. А мне и заняться нечем. «Черт, не понимаю», – пробубнила Елизавета Матвеевна. «Станислав Викторович, не желаете взглянуть и высказать свое мнение?» Активирую магическое зрение, нахожу диагностический щуп, уходящий от декана к муравью. Источник находится в грудной клетке голема, от него идут нити управления к конечностям, голове и глазам. По большому счету ничего необычного, Харька построил примерно по такой же схеме. «И что вас так заинтриговало, Елизавета Матвеевна?» – спрашиваю декана. «Обратите внимание на диагностический щуп. Его захватило какое-то поле или ловушка, защищающая источник голема», – немного нервно сказала Гарцева, а потом добавила. «Ощущаю, как получаю какие-то информационные импульсы. Не могу ничего разобрать. Какой-то бред из геометрических фигур крутится в голове». «А вам не предлагается ли выставить их в определенной последовательности? Это не своеобразный шифр?» Больше предположил, нежели спросил у декана. «Не получается», — покачала та головой. «Голем каким-то образом выпустил свой щуп внутри моего, и не могу разорвать связь. Наблюдаю отток энергии из собственного источника». В голосе госпожи декана нет ни грамма паники. Она озвучивает вслух, что происходит. А вот я начинаю беспокоиться. Источник муравья начинает пульсировать красным цветом, что вызывает озабоченность. Это очень похоже на сработавшую сигнализацию. Пульсация становится чаще и ярче, начинает увеличиваться радиус, с грудной клетки наползает на голову и брюшко муравья. Что произойдет, когда голем весь окажется под воздействием тревоги? «Да-да, это явно сработала какая-то метка, и через определенное время, если не ввести код подчинения, то...» «Тут пока нет ответа. Возможно, все начинают самоуничтожение и команду «убей всех». Какую последовательность действий вложил создавший муравья, мы, как подозреваю, узнаем через несколько мгновений». «Оборвите свой щуп», — предложил я Гарцевой. «Боюсь, из-за него произойдет активация с определенным алгоритмом». «Не получается», – удивленно сказала декан. «Он не поддается, словно вокруг защитная оболочка. Я не управляю своим же посылом. Придется произвести отторжение». «Это уже не ее магический щуп», – неожиданно подсказал мне Жейдер. «Муравей захватил его под свой контроль. Никакой защиты Гарцева не предусмотрела. Хозяин, ты осторожно действуй. Не так-то прост этот голем. Подозреваю, что он в любой момент активируется и пошлет по связующей нити удар огнем, попытается выжечь того, кто на него покусился». А вот это совсем хреново. Харек прав, сейчас источники декана и вражеского голема связаны между собой. Энергию муравей откачивает, и ему ничего не помешает запустить любой процесс в организм Елизаветы Матвеевны. Необходимо погасить сработавшую сигнализацию или не дать ей распространиться по всему телу муравья-голема, а потом решить вопрос с диагностическим щупом Гарцевой. Последняя предпринимает какие-то попытки и их озвучивает, но я ее не слушаю. Выпускаю десяток силовых жгутов, даю посыл на блокировку пульсирующей сигнализации. Не нашел ничего лучшего, как заключить источник вражеского голема в кокон и заморозить его деятельность. По идее, должно сработать.